Глава 9. «Так если мы их, то что может случиться после?» — озадачилась Белозерова. «Или вы про страшную месть, которая неотвратима? Если честно, я в нее не очень верю. Более того, считаю подобные угрозы проявлением слабости. Как пример моему отцу, когда он помоложе был и не обладал нынешним положением, после каждого выигранного тендера обещали глаз на задницу натянуть. Но, поверьте, они у него до сих пор там, где и должны присутствовать. В смысле глаза». «Это потому, что твой отец с людьми дела имел», — хмыкнула Марго, улегшаяся на лавку и уставившаяся в потолок. «У них слово — это только слово. Ему цену говорящий определяет. А у нас слово — это почти всегда дело. Редко-редко, когда одно с другим расходится, и всегда по веской причине. В остальном, если при свидетелях что-то обещал, выполняй. Даже если ситуация изменилась, даже себе в убыток. Иначе все. Иначе в ночи все будут знать, что тебе отныне доверия нет. Ты не знаешь, что такое самоуважение, и не чтишь репутацию своего рода или семьи. Не суть». «А тут месть», — поддержал я ее. «Даже обещать ничего не надо, это само собой подразумевается». «Какие слова? Землю носом рыть нужно, отыскивать тех, кто посмел на Ковен руку поднять. Кожу с них живьем снимать, а после кишки на телеграфных столбах развешивать». «Фу», — поморщилась Марина. «Реальный факт», — пожал плечами я. «Один лихач решил обнести Марфу. Уж не знаю, как ему в голову такое вообще пришло. Само собой спалился. Очень долго и скверно умирал. А после стал частью инсталляции, посвященной 190-летию появления в России первого электромагнитного телеграфа». «Так себе шутка», — отметил чуть побледневший Аркаша. «Ничего это не шутка», — заверил его я. «Именно так мне Марфа и сказала, когда про случившееся поведала. Я как раз к ней в гости заглянул по каким-то делам, вот и увидел все своими собственными глазами. Марфа очень умна, поэтому умеет делать тонкие намеки на очень толстые обстоятельства исключительно красиво. Мол, я тебя предупредила, а дальше сам думай». «Никогда не поверю в то, что ты когда-то что-то собирался у нее спереть», — привстала Марго. «Да ну нет». «Так и не обо мне речь», — усмехнулся я. «Мы с Майей тогда еще не то что не развелись, но еще и не разошлись. А вот она как раз большой любитель запустить руку в чужие закрома, особенно если впереди маячит немалая выгода». «Это ты про ту Майю, с которой я вместе сюда угодила?» — спросила у меня Марина. «Да? Надо же, она совсем на воровку не похожа». «Вот все так и думают после первого знакомства с ней», — рассмеялся я. «А потом раз, и в сейфе документов нет, которые являются имуществом, нажитым до брака. Ладно, не суть. Так вот, Маринка, ведьмы даже банальной кражи не прощают. Представь себе, как они взбеленятся, узнав о пропаже такого артефакта и смерти товарок». «Мадам Суровость сказала, что вроде нынче ночью они все там будут», — неуверенно предположила Марина. «В смысле ведьмы? Ну как вы их называете? Ковен? Если они там будут все, и вы их... Мы, то есть, их всех убьем. То кто станет мстить?» «Ну, во-первых, чтобы прямо все до единой ведьмы на шабаш прибыли. Пусть даже такой нерядовой. Не бывает», — уверенно заявил я. «Кого-то старшие видеть не хочет. Кто-то вообще не в стране. Есть те, кто из принципа мероприятия может проигнорировать. Так что процентов 15-20 ковина не явятся. А потому непременно начнут нас искать сразу после того, как узнают о случившемся». «Ты себе противоречишь», — влез в разговор Стрелецкий. «Сам же 5 минут назад утверждал, что вакансиям в руководстве уцелевшие обрадуются сверх меры. Так какой смысл им заниматься местью, а не пилкой наследства?» «Потому что свои не поймут», — хмуро пояснила вместо меня Метельская. «Сначала месть, потом все остальное. А пока не будет подтверждений тому, что убийцы получили свое, с ними никто дело иметь не станет. 100% игнор. Причем не только тут, на Урале, но и везде. В старые времена, когда вести передвигались по земле на своих двоих, например, с бродячими торговцами, может, и удалось бы свалить куда подальше и там все начать сначала. Но сейчас такой номер не пройдет, так что искать нас станут, и весьма усердно. А то и другие ковины подключатся», — добавила масло в огонь Марго. «Не всегда же они собачатся. Иногда друг за дружку и заступаются. Вспомни Глафиру из Зарядья и Светлану Михайловну из Бескудникова. Они друг за дружку горой стоят. Причем с полвека уже, если не больше». «Есть такое», — подтвердил я. Помню, долго в подобное поверить не мог, до той поры, пока сам не убедился. И да, может, тут тоже все друг другу сестры, под сакурой в цвету. Здесь не растет сакура, — на автомате заметил о чем-то размышляющий Стрелецкий. Плюс не до конца понятно, как такая операция соотносится с поконом. Как видно, окончательно меня решила добить Марго. Воровство, да со смертоубийством. Пофиг, — подумав с минуту, отмахнулся я. Пускай с поконом разбирается хозяйка. Это ее прихоть мы выполняем, причем формально находясь у нее на службе. Плюс от результата зависит успех нашего общего дела, а это смягчающие обстоятельства. Сама же знаешь, по покону, если тебя загоняют в угол, ты можешь позволить себе чуть больше, чем обычно. Следовательно, всю ответственность здесь несет кто? Хозяйка. И хорошо, хоть какой-то камень не на нашу голову упадет. Ведьмам-то наверняка будет плевать на то, кто нас послал, почему, от чего. Они вообще разговаривать с нами станут лишь тогда, когда голых к столбам привяжут. Или на каменной плите разопнут перед тем, как на куски резать начнут. «Вот зачем ты меня пугаешь?» — жалобно спросила у меня Марина. «Или специально все выдумываешь? Сам же вон какой спокойный». Я глянул на нее, ухмыльнулся, встал, достал из рюкзака набор для ухода за оружием, а после уселся за стол. «Никто тебя не пугает», — заверила девушка Метельская, садясь напротив меня. «Какой смысл? Просто чего психовать? Все идет так, как идет. Изменить ничего невозможно. Мы либо сделаем то, что от нас требуется, либо нет. Других вариантов нет». «Хреновее всех придется тебе», — заметил я, расстилая на столе тряпицу, на которую выложил вынутый из кобуры пистолет. «Мы, может, еще успеем смотаться в столицу, где нас достать будет куда сложней. Ну, если не поляжем там, на Ведьминой горе, или после еще где-то. Да и заступники у нас могут найтись, которые отыщут аргументы для защиты. Ну или просто те, кто приедет в Москву за нашими головами, обратно не вернутся. А ты останешься здесь, Светка. Только руку протяни». «Факт», — твердила Марго, снова укладываясь на лавку. «К чему говорю? Может, ну его?» — пояснил я свои слова. «Оставайся тут, в келье, а мы сами туда сходим. Если тебя с нами не будет, то и спроса никакого нет. Ведьмы мстительны, это так, но покон чтут, как и все остальные. По законам ночи нельзя наказывать кого-то за то, что он не делал». «Заманчиво, конечно», — задумчиво произнесла Светлана, разбирая свой Макаров. «Вот только если вы не вернетесь, мне же придется потом с этим как-то жить. Не то чтобы я была сильно сентиментальна или романтична. Просто кто знает, что в голове у нашей подгорной королевишны. Может, она меня не на волю отпустит, а наоборот, в камень замурует за то, что вы погибли, выполняя ее желание, а я оное саботировала. Или на третье поручение отправит, но уже в одиночку. А там ведь наверняка тоже какая-то пакость хитроумная припасена. Так что уж нет, куда вы, туда и я. Вместе, как говорится, и батьку бить веселее». «Блин», — пробормотала Белозерова, которая, похоже, о чем-то подобном нас хотела попросить. «В смысле, не ходить с нами на Ведьмину гору». «Надо балаклавы на голову натянуть», — вдруг сказал Аркаша. «Мы же их тогда в магазине покупали, они в рюкзаках лежат. Ведьмы эти ваши, как я понял, дамы очень умные и хитрые, но вряд ли у них зрение такое, что они лица как рентген просвечивают». «Хм, по мне этот вариант от чего-то в голову не пришел. Хоть, казалось бы, он более чем очевиден. То ли устал, то ли старею». «Разумно и резонно», — одобрила его слова Метельская. «Но этого мало. Если дело дойдет до драки, то ни одна капля нашей крови не должна к ним попасть». «Верно», — кивнул я. «А почему?» — неожиданно жадно спросил Стрелецкий. «Кровь охотно говорит с теми, кто умеет ее слушать», — пояснила Марго. «Лучше всех, по ряду объективных причин, это делаем мы. Вернее, не делаем, ибо с едой разговаривать как-то не очень правильно. Следующие ведьмы. Те, что поопытнее, поматерее, из одной капли могут и компас соорудить, который к нужному человеку приведет, и просто ему какие-то неприятности по удаленке устроить. Причем даже с летальным исходом. Вариантов масса, имелось бы желание да исходный материал». «Господи, чем дальше, тем хуже». Совсем уж пригорюнилась Белозерова. «Черт меня на этот Урал понес. Лучше бы я на Патриках кофе пила и на лошадках за городом каталась. Или вообще куда-нибудь на острова уехала. На Барбадос, например». «Так себе выбор», — заметил я, выщелкивая патроны из магазина. «Там тоже, знаешь ли, всякого хватает. И усыпальница чейзов, и жрецы вуду, которых на пятничных рынках можно встретить не меньше, чем на Гаити. Знаю, видал. Ты лучше на Сент-Лючию лети, если отсюда выберемся. Вот там точно неприятностей не жди. Море, песок, коктейли, накачанные мулаты. «Ключевое слово «если»,» — проворчала Марина, улеглась на лавку и повернулась ко мне спиной. «Ну, не знаю, я бы им назначил «выберемся».» Аркаша снова стал таким же, как и прежде, не генерирующим продуктивные идеи и задающим правильные вопросы, но зато противно оптимистичным. «Слушайте, я там спрашивал, но ответа толком так и не получил. Почему ведьмы собираются в Ладину ночь? Лада же, насколько я помню из уроков истории, богиня светлая, далекая от темных искусств». «Она богиня женской силы», — откликнулась Марго. «В принципе, то есть как таковой. Плюс в те времена, когда появились первые веды знающие, способные на большее, чем остальные, не существовало деления на добрых, недобрых, светлых, темных. Были просто женщины, с которыми богини-покровительницы поделились знаниями. Его, по сути, и сейчас не существует. Да и вообще нет, как по мне, придумки все это». «А как же...» Аркаша показал пальцем на дверь, за которой где-то там, к далекой горе, поспешали ведьмы. «Тех дам, с которыми у нас сегодня ночью встреча назначена, добрыми никак не назовешь». «Да что ты!» — усмехнулась вурдалачка. «А кого тогда можно? Да и вообще интересно, кто в конкретно нашем случае больший злодей? Ведьмы, собирающиеся всего лишь потанцевать у костра и принести благодарность давно сгинувшим богам, отдавая тем самым свой долг пращурицам? Или мы, которые сейчас сидим и прикидываем, как бы этих гражданок на ноль помножить так, чтоб после отвечать не пришлось? Хозяйка про какую-то жертву упоминала», — глухо буркнула Марина. «Очень добрый поступок, очень светлый». «Пока это только слова», — мотнула головой Марго. «И не более». «Ты вообще на чьей стороне?» — осведомилась у нее Метельская, собирая пистолет. «Столько негодований в голосе». «На вашей, на вашей», — произнесла вурдалачка. «Так уж карта легла. Да и ведьм я не сильно жалую. Но и напраслину про всяких там темных и светлых слушать сильно не люблю». На том спор сам собой прекратился, и установилась тишина, которую через несколько часов нарушил Глуст, пожаловавший за нами. «Время», — басовито сообщил он нам, входя в пещеру. «Но прежде гляньте вот сюда». Он развернул перед нами кусок пергамента, на котором обнаружился рисунок ключа, сделанный весьма и весьма умело. «Вот та вещь, которую вам нашей владычице доставить нужно», — пояснил воин. «Запомните ее как следует». «Не думаю, что там, на той горе, прямо много ключей находится. Но информации лишней не бывает. Впрочем, ничего нового я не увидел. Ключ как ключ. Это сейчас они разные встречаются. А в старые времена, если что в них и разнилось, так это количество бороздок да вычурность завитков во внутренней части головки. Тут, кстати, умелец постарался, чуть ли не целую виноградную лозу смастерил». «Благодарствую», — произнес я. «Случись чего, теперь не перепутаем». «Тогда в путь», — кивнул воин. «Не след медлить. Солнце уже почти покинуло небо, но луна пока не вступила в полную силу. Если запоздаем, то хода до рассвета на гору нам не будет, и вы на нее тоже не попадете. Будете у подножия бродить, да тем озерного духа забавлять. Или чего похуже он с вами учудит. Больно он шалый». «Ну да, власти-то хозяйки над той вершиной нет, пока там ведьма чудачит. Она сама в том, по сути, расписалась когда-то на нашу голову». И снова мы брели по переходам, тоннелям и даже шахтам, с той, правда, разницей, что на этот раз мы как-то приноровились к темпу ходьбы подручного хозяйки и нескольких воинов, что его сопровождали. Там от них почти не отставали. «Успели вроде», — остановился в какой-то миг Глуст у каменной стены, как и в прошлый раз ничем особо от остальных не отличающийся. «Верес, а ну-ка!» Дюжий ратник, бывший головы на две выше меня, уперся в скальную породу обеими руками, закряхтел и отодвинул ее в сторону, открывая для нас проход наружу. «Ждем вас тут до рассвета», — буркнул воевода и хлопнул меня по плечу. «Удача вас всех любит, парень, я это сразу понял. А вось и в этот раз она не подведет тебя, а ты нашу госпожу. Идите. Баб дурных не опасайтесь по дороге встретить», — добавил один из его спутников. «Они уже все там, на вершине. Но как минуете одинокий камень, смотрите в оба». И снова, как и в прошлый раз, первые несколько минут мы просто озирались, дышали ночной прохладой и попутно проверяли, не заработали ли наши смартфоны. «Да фиг», — вздохнула Метельская. «Не пашет». «Свет, а одинокий камень — это что?» — спросил я у нее. «Ты не в курсе?» «Я тут всего пару раз бывала. отогнала от себя комара оперативница. «Но, скорее всего, речь о здоровенном валуне, что на уступе находится, почти на самой вершине. Там, если верить путеводителям, когда-то капище древних башкир располагалось, с идолами и всем таким прочим. Маски сейчас надевать станем или потом?» — поинтересовалась у меня Марина. «Просто в них, наверное, жарко будет». «Зато комары есть не станут». Я натянул на голову балаклаву. «И вообще, радуйся, что у нас одна лишняя оказалась». Сделала то же самое Марго. «А то спалилась бы, как нечего делать. И потом одна за всех отвечала». «Да прямо», — фыркнула девушка. «Я бы вас всех тогда сразу сдала. Просто из принципа, чтобы одно не огребать». «Славная у нас все же компания», — хихикнул Аркаша. «Сердце радуется». «То ли еще будет», — пообещала ему Метельская. «Фонари в ход пускать нельзя. Их заметить сверху могут. А темнота тут густая, не то что на острове. Так что самое веселье у нас впереди. Ты же никогда по горам ночью не ходил?» «Нет», — махнул головой Стрелецкий. «Я и днем не то чтоб сильно часто их посещал». «Тебе понравится», — одарила его улыбкой оперативница. «Да и остальным, думаю, тоже. Свет, я и так в шоке». Марина повертела головой, на которой уже красовалась черная балаклава, проверяя, как та сидит. «А ты окончательно вайп ломаешь». «Нет, так-то нам повезло». Метельская, как мне показалось, не все слова, произнесенные Белозеровой, поняла. Но все же убрала из голоса яд, которого там с запасом хватало. «Где-то треть пути и один крутой подъем глуст с барского плеча нам срезал. Но все равно потопать придется не слабо». «Так чего ждать?» Я глянул вверх, туда, где на фоне звездного неба темнела вершина. «Двинули тем же порядком, что тогда на острове шли». «Давайте-ка я замыкающий на этот раз стану. Благо, в отличие от вас, ночью вижу, как днем», — предложила Марго. «Присмотрю, чтобы никто не потерялся». Против ожиданий все оказалось не так и страшно. Нет, темнота вокруг стояла довольно густая и какая-то недобрая. Но дорога все же была. Пожалуй, даже лучше, чем на том же острове. В первую очередь тем, что ее порядком утоптали ногами многочисленные туристы. Так что Светлана все сказала верно. Вершина на самом деле оказалась из часто посещаемых, о чем свидетельствовали и маршрутные знаки на деревьях. «Ты на маркировку особо не смотри», — посоветовала Метельская. «Если по ней идти, то мы времени не слабо потеряем. Здесь путь длиннее выйдет, правда, при этом и красивее. Видовые площадки, зюраткуль, все такое, но нам оно не надо, поэтому прям как танки, строго прямо. О, смотри, смотри!» Оперативница вытянула руку, указывая вверх, и я понял, что она имеет в виду. Там, на вершине, до которой нам было еще идти, метались еле заметные отблески огня. «Понятно, на какой площадке они обосновались». Я понял по голосу, что Метельская довольно улыбается, как она обычно и делала в тех случаях, когда ее логические выкладки сбывались. «Хотя там выбор невелик». «Там есть где затихариться и попробовать прикинуть хрен к носу?» — мигом осведомился я. «Или с места в карьер придется?» «Есть», — успокоила меня оперативница. «Не всем табором, конечно, полезем, но мы с тобой подберемся поближе. Кстати, иронии судьбы, по-иному и не скажешь. Вы в курсе, что наша веселая компания прямиком в жерло вулкана лезет?» «Какого еще вулкана?» — заинтересовался Аркаша. «Самого обычного, погасшего», — пояснила Светлана. «Давно, в каменном веке или даже раньше. Нам говорили, когда, да я запамятовала. Так что вот так». «Ай!» — взвизгнула Марина и уцепилась за мои плечи. «Макс, там кто-то большой». И правда, среди деревьев, находящихся слева от дороги, затрещали и захрустели ветки так, будто через них ломился некто крайне массивный. «Обалдел?» Метельская ладонью опустила помповик, приклад которого моментально был уперт в плечо. «Лось это, причем молодой совсем. Их тут хватает, они почти ручные. Туристы подкармливают, вот он к нам и ломанул через кусты. Думал, что морковкой или яблоком разживется». И правда. Секунды позже из леса выбрел не сильно здоровый и безрогий сахатый, покрутил башкой и уставился на нас. «Нету ничего», — развела руки в разные стороны Метельская. «Уж извини, мы не из дома приехали». Не знаю, поняла я лосяра или нет, но возмущение свое тем, что мы приперлись в его владение с пустыми руками, никак не выказал. А после так и остался стоять рядом с дорогой, глядя нам вслед. «Забавный какой». Пару раз обернулась Марина, несмотря на то, что в темноте все равно уже разглядеть было нельзя. «И вовсе не страшный. Фух, радуйся, что мы на одиночку нарвались, а не на самку с лосятами», — фыркнула Метельская. «Да и самец матерый тоже не подарок. Считай, август на дворе, как раз время гона наступило. А что было бы? У взрослой особи масса тела за 400 кило переваливает. И вот такая туша побежит на тебя, чтобы растоптать нахрен. Ибо ты, по ее мнению, можешь представлять опасность. Ответила я оперативнице. Вот и думай, что было бы. А стрелять нельзя, спалимся. Голоса нет. Их там наверху сейчас не услышат. Но выстрел наверняка. Чем выше мы поднимались, тем сильнее редел лес, лежащий по обе стороны дороги. С одной стороны, это было неплохо, поскольку теперь света луны вполне хватало для того, чтобы видеть, куда мы идем. С другой, появились опасения, что благодаря этому призрачному сиянию какая-нибудь особо глазастая ведьма нас сверху заприметит. Метельская, конечно, мигом заявила, что такое вряд ли возможно, но сомнения все равно остались. Успокоился я лишь тогда, когда лес совсем уж закончился, и дорога пошла через тот самый курумник, о котором Светлану недавно Марина расспрашивала. На нее он, кстати, даже сейчас в ночи, похоже, произвел большое впечатление, ибо ничего подобного эта городская девочка не видела. На меня нет. Я в свое время пересекал раза 4 туда-обратно каменную реку на Ануе, после чего меня подобным трудно удивить. Что порадовало, подъем вверх опять-таки оказался не сильно сложным. Нет, может, каким-то туристам, страдающим лишним весом или в не сильно удобной обуви, тут и приходится лихо во время восхождения. Но в нашем случае ничего такого и рядом не было. «Все, в голос больше не говорим», — в какой-то момент сообщила нам Метельская. «Идти осталось всего ничего». Минут через 5 я и сам в этом убедился, поскольку до нас стали доноситься звонкие женские голоса, обрывки фраз и заливистый смех. «А вот и одинокий камень», — прошелестела Светлана, показав на огромных размеров валун, темной громадиной, нависающей над кручей. «На чью-то голову похож», — пробормотала Марина. «Большую и страшную». «Цыц!» — шикнула на нее Марго. «Нашла время». Собственно, на этом подъем кончился, поскольку мы вскарабкались на вершину под названием Маткаль, оказавшись совсем рядом от того места, где развлекались ведьмы. Причем, судя по гулу голосов, в немалом количестве. Причем делали это от души и безмятежно, даже не допуская того, что кто-то им попробует все веселье испортить. И это их роднило с нашими столичными и подмосковными ведьмами. Те тоже уверены в том, что нет самоубийц, которые позволят себе хоть глазком глянуть на то, что творят эти гражданки в полнолунии на заветных полянах. И они тоже никогда не оставляют кого-то приглядывать за окрестностями. «Вон там площадка, где они обустроились», — шепнула мне Метельская после того, как мы схоронились за тем самым валуном так, что нас можно было обнаружить, лишь подойдя вплотную. «Как я и думала. А вон там небольшая ложбинка между деревьев есть. Я тогда там... А, неважно, что делала. Нам туда». «А мы?» — в прорези балаклавы сверкнули глаза Аркаши. «Тут ждите», — распорядился я. «Марго, пригляди за ними. Ну, а если дело до драки дойдет, присоединяйся, как стрельбу услышишь». «Да не вопрос». Под лунным светом сверкнули два увеличивающихся клыка. «Ты же знаешь, я ведь не люблю. Опять же, перекушу». «А мы?» — снова повторил Стрелецкий. «Вы тут ждите», — чуть помедлив велел я. «Проку в таком деле от вас чуть. Порвут вас эти красотки и имени не спросят. Станет ясно, что с нами все, быстро отсюда валите. А вовсе не станет вас никто искать. А как дальше быть, сами решайте. Вы, ребята, взрослые». «Когда ты в прошлый раз такое на острове сказал, то все обошлось», — заметила Белозерова. «Может, и сегодня?» «Как попрет», — щелкнул ее по носу я. «А там поглядим. Свет, ну чего ты застыла? Веди в ложбинку». «Ползком, мил дружок, ползком!» Оперативница плюхнулась на живот и, извиваясь, точно веретеница, заскользила по камням, покрытым палой листвой и какими-то местными растениями в юнае. «Может, оставишь мне ружье?» — вдруг спросил Аркаша. «У тебя пистолет есть. Ты же одновременно из того и из другого палить не станешь. А так, два ствола лучше, чем один. Дополнительная огневая поддержка». «Да», — глянул я на него. «Не припоминаю, чтобы ты раньше стремился брать оружие в руки». «Так раньше меня в такое кубло гадючее не заносило», — скривился юноша. «И знаешь, мне очень хочется, чтобы мы все отсюда живыми ушли. Поэтому я и стрелять буду, и попасть постараюсь. Хоть раньше, конечно, живых людей в качестве мишени не рассматривал, только по тарелочкам палил». «По тарелочкам, говоришь? А раньше вроде другая информация фигурировала. Мол, я вообще оружие не очень люблю. Я за мир во всем мире». «Ну да ладно. С этим всем после разберемся. А сейчас еще один стрелок, пусть даже и не лучший из возможных, на самом деле нам не помешает. Держи». Я протянул ему крал, 7 в магазине, 1 в стволе. И вот, боезапас еще держи. Жалко, тут нет такой штучки для патронов, которая на приклад цепляется. Схватил помповик Стрелецкий. Я в кино видел. Дальше слушать я его не стал, поспешив за Метельской, которая шуршала травой уже далеко от нас, стремительно приближаясь к тому самому месту, которое она определила под наш наблюдательный пункт. И правда, ради выбора она сделала такой, что лучше и не придумаешь. Сама по себе вершина представляла нагромождение камней, словно специально созданной матушкой природой для того, чтобы турист, гордый тем, что он взял высоту тысячник, мог на них забраться, проорать нечто банальное и звучное, а после сфоткаться со всех ракурсов. Но помимо этой обители воли и героизма, если глянуть чуть-чуть ниже, местность была уж более разнородной. В том числе тут имелось несколько небольших каменных площадок, окруженных редкой растительностью и опять-таки прекрасно подходящих для того, чтобы с них запечатлевать местные красоты, вид на который тут, наверное, открывался отменный. А еще одна из них великолепно монтировалась под цели местного ковена, а именно для ночных бдений под полной кровавой луной. Тут были небольшие валуны, замечательно подходящие для того, чтобы на них сидеть, и ровная площадка, на которой пылал большой костер, и даже некое подобие стола, заставленного бутылками с вином и немудрящей снедью. Что до нас, мы расположились на небольшой возвышенности, немного нависающей над площадкой, причем отделяло нас от нее шагов, может, 50, как бы не меньше. Кстати, ведьм оказалось не так и много, как мне изначально на слух показалось. Их тут было 2. Нет, для 3 бойцов это, конечно, немалое количество, но все же и не полсотни ведь. Плюс фактор неожиданности, да Аркаша, который даже если ни в кого не попадет, то хоть сутолки и шума добавит. А первой надо убирать вон ту сильно пожилую сухопарую даму в белых одеждах и с абсолютно седыми длинными волосами. Ту, что расположилась на самом большом валуне с чашей, наполненной вином в руках. Рубь за 100. Это глава ковена и есть. Та самая, которая владеет ключом. Вон как остальные вокруг нее выплясывают, причем в самом прямом смысле. 10 обнаженных ведьм описывал круги вокруг костра, двигаясь слева направо и подчиняясь ритму, похоже, только им одним слышимой музыки. Причем всякий раз, когда кто-то из них оказывался напротив сурово выглядящей старухи, отвешивал ей низкий поклон. Остальные же расположились рядом со своей повелительницей, готовые в любой момент выполнить ей отданное приказание. Сдается мне, на вводную часть мероприятия мы опоздали. По давней традиции ведьмы сначала рассказывают друг другу, каких результатов они добились за отчетный период, а после, если выдается случай, против кого-то одного дружат. Причем, как правило, это персоналия на шабаше отсутствует. Ну, а танцы у огня и вино — это все уже потом. «Меланья», — коротко шепнула, словно плюнула Метельская. «Не везет так не везет». Судя по интонациям, она их старшую знает, причем не с лучшей стороны. Впрочем, какая теперь разница? Что есть, то и есть. Других вариантов все равно никто не предложит. «Луна вошла в самую силу». Несмотря на почтенный возраст, Меланья легко, как будто она юная девчонка, поднялась на ноги с камня, на котором сидела, и вскинула руки к черному ночному небу. «Она всегда добра к нам. Она дает нам власть и жизнь. Так неужели в эту славную ночь мы не ответим ей добром на добро?» «Ответим, Великая Мать!» — поддержали ее ведьмы. «Все отдадим, ничего не пожалеем!» «Время крови!» — чуть растягивая слова, крикнула глава ковена. «Время смерти! Время жертвы!» Единоголосо поддержали ее последовательницы. «Ведите их!» Мелании, похоже, очень нравилось происходящее. «Живее! Луна ждет!» Да что там, она просто упивалась всем тем, что сейчас здесь происходило. Это было хорошо заметно по ее одухотворенному лицу, а после и по недоброму оскалу, который появился на нем сразу после того, как несколько ведьм подвели к костру троицу надежно связанных людей, которым, ясное дело, ничего хорошего в эту ночь ожидать не приходилось».